Что ты, больной на голову, что ли?» «А он опять. Есть, есть деньги. Поедем со мной, цыган. Я найду, я знаю, где искать». И плачет, божится. Ну, подозвал я ухо и пузыря. «Вот, — говорю, — либо я сумасшедший, либо Иоська. Послушайте-ка вы, что он бормочет». Ну, день слушали, два слушали. А там уж стала нас заедать Иоськина тайна. Ну, думаем, что, коль правда, деньги у него есть. Да, может, говорим, их давно люди взяли, ведь хата твоя в лесу стоит брошенная. А он свое. Не найдет никто этих денег, они крепко спрятаны. Ну, что ты будешь делать? Уж мы ему и грозили, и добром его уговаривали. Нет, не помогает. И ехать тоже сил у нас нет. Синие ходим, избитые, и босячня наша уже ослабла нас поддерживать. Сами-то по краю каждый день ходят. «Ах, Леня, Леня!» — вырвалась вдруг у Динки. «Если б сказал ты мне тогда правду, что убили Якова, я бы их всех нашла!» «Да откуда же я знал?» — начал было оправдываться Леня. Но жук перебил его. «Стойте, слушайте дальше, что было. Вот не утерпели мы все-таки, выбрались все. Рано-рано поехали с первым поездом. Матюшкиным боялись след указывать. И все Иоську от глаз прятали. А сами слабые. Пузырь еще одним глазом глядеть не приспособился». «Как? Это тогда ему выбили глаз?» — с ужасом спросила Динка. «Тогда и выбили», — ответил жук. «Ну да не в этом дело, когда б не выбили, а непривычно ему с одним глазом. А у уха обе руки были сломаны, только-только приживать стали. А у меня ребро и голова. Идем лесом, еле тащимся. Пузырь Иоську на плечах несет. А весна кругом. Почти что снег сошел. Цветочки из-под снега синенькие торчат. Шли, шли. Ну, остановимся и опять к Иоське приступаем. Ты скажи, если соврал, мы бить не будем, сами битые. Но мы хоть зря дорогу эту ломить не будем. А он опять свое. Идем, идем, уже скоро». «Сам-то на плечах у меня сидит, так ему и скоро!» — захохотал пузырь. Ну, дотащились мы до развилки. Увидел Иоська свою хату да портрет матери, да еще то место, где отца убили. И зашелся. Кричал, кричал. Мы и так, и сяк, а он: «Папа, папа!» Ну, что делать? Сели мы тут на крыльце посреди битого кирпича. Хоть плачь, хоть падай. И мальца жалко, и себя жалко. Вот, думаю, зачем он нас сюда привел. Отца с матерью помянуть хотел. Но и ребята так поняли. «Бери, — говорят его цыганы, — пойдем назад, а то как стемнеет, и дороги не найдем». Взял я Иоську за руку. «Пойдем, — говорю, — на поезд. Попрощался с отцом, матерью, и пойдем. Мы тебя бить не будем, мы не звери. Только кончай свою музыку и пойдем». А он глянул на меня, да и спрашивает: «А деньги как же? Пойдем, — говорит, — я покажу, где». Ну, переглянулись мы и за ним. Снесли его на плечах во враг, а во враге еще снегу по пояс. Глядим, ведет он нас к этой стене. А дверь-то и звездкой замазана. Не отличишь ее от стены. Но, глядим, он вытащил из-под стрехи здоровый ключ. Тяжелый такой, как гиря. Но обнадежились мы. Давай шарить по стене, куда этот ключ сунуть. Глядим, сбоку замок. Вставили ключ, а замок-то заржавел, и сил у нас нет повернуть его. Но опять же сбегал пузырь с Иоськой наверх, нашли где-то старый чайник с маслом. Влили это масло в замок и опять давай ворочить. До самого вечера крутились мы с ним. Когда вдруг щелкнул он, а дверь-то не открывается. Ну, Иоська вроде вот Динки. Она, говорит, боком едет, тащить ее боком. И маслом полить надо, отец маслом поливал. А куда маслом? Уж мы руки отморозили, снег отгребали. Но все-таки удалось нам сдвинуть эту дверь с места. Не все, а так, чтобы пролезть хоть можно. Зашли в этот самый подвал. А Иоська дрожит весь. Темно, как в могиле. Зажег я спичку. Гляжу, стол и лампа на столе с керосином —